Глава 18. Не знаю, благодать это или нет, но в Успенском соборе было хорошо. Вроде все как везде. Иконы в золотых окладах, свечи, богомольцы, бьющие поклоны, попы в этих, как их, филонях с ипитрахилями. А нет, витало что-то в пропитанном ладаном и горячим духом от сотен огоньков в воздухе. Может, это и есть та самая намоленность? Шутка ли? Со времен Андрея Боголюбского собор стоит. 750 лет. Всего-то на полтора десятка годков младше Москвы. И строился, и перестраивался, и даже недавно отреставрирован, как поведал мне Булгаков. «Сам академик Забелин руководил. А вы же не москвич. Иван Егорович у нас человек знаменитый. Почитай, с низов пробился». Сейчас историческим музеем заведует, библиотеку Ивана Грозного разыскивает. Вот видите, главки у собора не луковицы, как повсюду, а на старинный манер, шеломами. Как раз Забелин добился. И пристроенные контрфорсы снес, вернул храму первоначальный вид. И фрески открыл. Древнего иконописца Андрея Рублева. Булгаков много успел рассказать, пока мы шли к храму. Но внутри Сергей Николаевич замолчал, сосредоточился и встал на молитву. Видно было, что для него это серьезнее некуда, и чтобы не мешать, я отошел посмотреть на страшный суд Рублева. Осталось от росписи не так много, да и специалист по иконографии из меня никудышный, но общая атмосфера в церкви и рука гения, создавшего такие странные на современный взгляд картины, привели меня в торжественное состояние. Я ходил из предела в предел, крестился у икон и воспарял духом, наверное, так это называется. Вот отсюда, из Владимира, а не из Москвы, пошла быть русская земля. А Москва? Москва — мелкое удельное княжество, которому повезло стать крупным. Но еще лет 100 Владимир считался главнее, и Даниловичи короновались здесь. Вот тут, возможно, стоял при вступлении на престол Иван Калита или Дмитрий Донской. Мои возвышенные мысли прервал Булгаков. Он осторожно потянул меня за рукав и шепнул на ухо. «Справа за колонной у иконы святого Сергия Радонежского». Там стоял и молился обычный человек, как сейчас говорят, из образованных. Хорошая одежда без налета купеческого шика, все соразмерно. Спокойное лицо, несколько вытянутое, бритый подбородок, усы, ничего особенного. Я бы сказал, что служащий по народному образованию, а может быть врач или юрист. «С усами?» Булгаков кивнул, а потом, видимо, сообразив, что я не москвич, спохватился и значительно произнес, до предела понизив голос. «Зубатов». «Тот самый? Полковник?» «Тише, тише!» На нас оглядываются. Никакой он не полковник. Надворный советник по ведомству внутренних дел. «Рабочее общество, да?» — тихо уточнил я. «Да, да, они самые. С них и пострадал». «Пойдемте поговорим. Нам такой человек нужен». «Неудобно же». «Ну так не прямо сейчас. Подождем малость. На выходе перехватим». Так и поступили. Дождались, когда Зубатов двинулся к алтарю отбить последние поклоны, вышли из храма и встали в сторонке. Минут через 5 вышел и экс-охранитель, повернулся к храму, перекрестился и совсем было собрался уйти, как я его остановил. «Сергей Васильевич, не откажите в любезности». Он с удивлением обернулся, окинул взглядом сперва Булгакова, потом меня, задержался на кресте и очках, и выдал безошибочное. «Григорий Ефимович, Распутин, если не ошибаюсь». «Он самый. Не откажете в разговоре?» Он саркастически хмыкнул. «Не в моем положении в разговорах отказывать. За последние 3 года у меня собеседников ой как поубавилось. Не подскажете, почему?» «Неблагодарны люди, бесспорно», — направил я его мимо странно приимного дома на Большой бульвар. «Но я о другом». «А не боитесь с опальным-то? Меня вот в министерстве не любят». «Так и меня тоже. Может, нам как раз поэтому дружить интереснее?» «Враг моего врага — мой друг». «Ну, а почему бы и нет, Сергей Васильевич? Да и чем на холоде гулять, подскажите? Где тут у вас пообедать можно? В тепле и поговорим». «С ресторанами у нас туго, но вот тут рядом трактир «Клязьма». Только московскую перейти». «Это не тот ли, что Саллагу пославил?» — подозрительно спросил Булгаков. «Тот самый», — слегка кивнул головой Зубатов. «Только за 60 лет со времен написания Тарантаса сменилось четверо хозяев, и сейчас там вполне прилично». Зубатов оказался прав. Трактир выглядел чисто и чинно. Половые в белых фартуках немедля провели нас в кабинет и приняли заказ. Довольно быстро на столе появились вино и водка, буженина, грузди и огурчики, а за ними серые щи и телятина с грибами. Выпили мы для сугрева, потом за знакомство, и потекла беседа. Зубатов с интересом пролистал программу «Небесной России», отложил ее в сторону, неопределенно помотал кистью и довольно иронично спросил: «А я-то вам зачем понадобился?» «Провидение Божье в том вижу», — уклончиво ответил я. «Бог ведет меня к нужным людям. Кто-то сам меня находит, как Сергей Николаевич», — я кивнул на Булгакова. «Кого-то я нахожу. А цель у нас одна — спасение России, что летит в пучину бед. Разорвут страну, ей-богу, разорвут. С нами ли ты, Сергей Васильевич? Ежели готов в нашу дружину войти, костьми лягу, верну тебя из ссылки. А может, и обратно в министерство». «Ненавистников там много моих», — покачал головой Зубатов. «Одни гонители». «В бараньи рогах скрутим, веришь?» Бывший полицейский скептически посмотрел на меня, повздыхал. «Даже не знаю, что ответить. Подумать мне надо. Списаться с нужными людьми в Москве до Санкт-Петербурга». На этом мы и покончили. Еще немного поболтали ни о чем, обменялись адресами. Пора было возвращаться в Москву. В Москве случился еще один скандал, почище Ковровского, который к тому же имел далеко идущие последствия. Честно сказать, не планировал задерживаться, хотел тем же днем сесть на питерский поезд. Но новый глава московских иоаннитов, Растрига, бывший монах Савелий Евдокимов, уговорил подзадержаться. «Большая помощь, отче, была бы, ежели ты походил в антисалоны. Ждут там тебя». «Какие салоны?» «Да вот хотя бы Морозова к себе зовет знакомиться. Они крупные дарители». «Варвара Алексеевна?» «Она». «В своем ли ты уме, Савелий Петрович? Там же большевики собираются». «Да нет, уже разбежались по заграницам». «Ладно». Москвич порылся в пачке с письмами-приглашениями. «Тогда вот в Малом Власьевском Танеев салоны проводит. Там бывают так аж тузы из крупных». Я наморщил лоб. Не тот ли это Танеев, известный музыкант и руководитель консерватории, что преподавал Рахманинову, Скрябину? Он еще исполнял партии Чайковского. «Не, к мужеложцам не пойду». Евдокимов открыл рот, перекрестил бороду. «Неужто?» «Ага». В итоге отправился в салон к телешоу. Русский писатель, будущий гласный Московской думы. Да, с креном влево, но сейчас этим страдает вся столичная интеллигенция. Хоть Бунина послушаю. Хотелось бы застать и Горького, но тот на Капри подрывает скрепы. В итоге Бунина не было, зато весь салон был оккупирован Поляковыми. На очередную среду к телешоу пришел не только сам русский Ротшильд Лазарь Соломонович, но и его жена, увешанная драгоценностями, как елка, дети, братья, плюс всяких еврейских банкиров до кучи. После взаимного расшаркивания с хозяином дома Поляков взял быка за рога. Подошел первым. «Давно хотел познакомиться. Про вас, Григорий Ефимович, много слухов ходит». Вокруг начал кучковаться народ. «Если люди шепчутся за твоей спиной, — решил сразу обострить я, — значит, ты их обошел». С такими тузами только так и можно. Поляковы ценят силу. Публика навострила уши. Но ничего расслышать не получилось. Лазарь увлек меня в курительную комнату. Там долго выбирал и обрезал сигару, разглядывал меня. «Слышал про ваши миллионные доходы от игр?» «Ну, куда там миллионные?» Я отказался от сигары, пригубил вина. «А хороший погребок у Телешова». Соломоныч вокруг да около ходить не стал. Прямо заявил, что хочет войти в долю, а может даже выкупить патенты на настолки, после чего продвигать их за рубеж. «Нет», — коротко отказал я, отходя к окну и открывая створку. Свежий морозный воздух ворвался в комнату. «Вот же ухарь! Почуял миллионы, на ходу подковывает». «Григорий Ефимович, не можно такое больше дело вести одному, без делового догляда». Лазарь перешел к завуалированным угрозам. «Крупные деньги, крупные затруднения. Вот взять хотя бы Европу. Обворуют, и все по закону, шито-крыто. А у меня отделение Московского торгового банка по всем главным странам. И в Кёнигсберге сидим, и в Данциге с Лейпцигом. Во Франции в Марселе контора, в Голландии в Роттердаме. Свои юристы, суду можно на производство». «Таким финансистам только дай палец, всю руку откусят. Природные рейдеры. Что видят, то и хватают». «Нет и еще раз нет. Мы закончили?» «Ну что ж», — Поляков резко затушил сигарету. «Как бы вам не пожалеть о своем решении, отче?» Последнее слово он произнес издевательски. Сразу после моего разговора с патриархом клана отношение в салоне мигом переменилось. Сам Лазарь вместе с женой и братьями уехал, а вот остальные... Сначала один пошутил про сиволапых крестьян на скользком паркете, потом другой случайно толкнул меня. Наконец дело дошло до рукоприкладства. «А как царица в постели?» Нагло поинтересовался чернявый мужичок в визитке и с носом-крючком. «Говорят, холодна?» По своему крючку мой собеседник и огреб мигом. Полилась кровь, закричали женщины. В гостиную вбежал растрепанный Телешов. Стихи он читал в соседней комнате. «Господа, что происходит?» «Да вот, учу уму-разуму дурака!» Я пробил чернявому в солнышко. Взял за шкирку, вытащил на улицу и кинул в сугроб. За нами высыпала на свежий воздух вся салонная публика. «Ежели дуэлировать вздумаешь?» Я пнул штиблетом под зад, тот лишь взвизгнул. Я обернулся, никого из свиты Полякова рядом не наблюдалось. Сбежали. «Нет, не вздумаешь. А Лазарю передай. Посчитаемся». Посчитаться решил сразу, не откладывая в долгий ящик. По дороге в общинный дом заехал на почту, отбил телеграмму в Питер. Уже на следующий день в Москву приехал Перцов с целой командой репортеров и обоими юристами, Щекиным и Варженевским. В тот же день банкирский дом братьев Рябушинских открыл мне счет, куда я также телеграфом зачислил переводом из столицы 250 тысяч рублей. Остатки эсеровских денег плюс доходы от мануфактуры. Никаких миллионов, про которые мечтал Поляков. Все только впереди. «Вот что, дорогие мои небесники!» Открыл я совещание в молельном зале иоанитов. «Появилась угроза нашему общему делу. От Лазаря Соломоновича Полякова». «От его превосходительства?» Удивился главред слова. «Чем же он не угодил вам, Григорий Ефимович?» «Ну какое вам превосходительство?» — поморщился Щекин. «Купил свой титул». «Не он мне, я ему. Возжелал Лазарь Соломонович нашу мануфактуру». Небесники зашумели. «Шиш ему! Вот же выжига!» «Тихо, тихо!» Я поднял руки. «Надо бы нам наказать слегка этого банкира-кровопийцу. Больно резв. Слушайте, как поступим». И дело завертелось. Перцов с командой отправился в московский корпункт писать статьи про Полякова. Пора было поведать народу о новых махинациях банкира. И сделать это целым циклом, по репортажу каждый день. О том, что Лазарь Соломонович несостоятелен, скупает задешево проблемные банки, выдает сам себе кредиты без залога, знаменитая схема «Матрешка», Я знал точно. Ей будут и через 100 лет баловаться финансисты. У тебя есть рубль, но ты берешь плечо и работаешь с утроенным капиталом. Да и просвещенная публика тоже догадывалась про схему. Еще в 1901 году Поляков просил Витте о том, чтобы тот спас его банки. Получил кредит в 4 с чем-то миллиона рублей, после чего продолжил свои схематозы. Банковское законодательство в царской России практически отсутствует. Кредитные учреждения не проходят публичный аудит. Вот и получается у Поляковых крутить мутные дела с необеспеченными займами. Через пару лет Поляков окончательно обанкротится, Николай будет вынужден дать команду слить, после чего санировать его банки. Так что я лишь слегка ускорял его гибель. Щекина и Варженевского я отправил на Ильинку в Московскую биржу. Идете в секцию ценных бумаг, ищите маклеров, что готовы занять акции Московского международного торгового банка, Южно-русско-промышленного и Орловского банков. С отдачей через неделю. Под 6, ладно, под 10% годовых. Готов внести залог деньгами. «Что за схема?» — удивился Варженевский. «Первый раз слышу, чтобы акции можно было занимать. И зачем?» «Чтобы продать их. Мне нужно 100 тысяч акций каждого банка. Я продам их на бирже и обрушу курс. А потом выкуплю обратно сильно дешевле и отдам обратно маклерам с уплатой процента за пользование. Курсовая прибыль покроет процент». Юристы открыли рты. «Живей! Вам придется составить, подписать много документов». Я знал, что у Полякова огромный кассовый разрыв. Через год он будет просить у Столыпина новый кредит. Его дыра будет оценена Государственным банком в 18-20 миллионов. Дело было беспроигрышное. Единственное, чего я опасался – административного ресурса. Вот надавит Поляков на нужных людей и закроет торги на бирже. Что делать? Первый залп в этой войне раздался 8 февраля 1907 года в пятницу. В этот день вышел номер газеты «Слово» с огромным заголовком «Доколе». В передовице Перцов образно и ярко вопрошал: «Доколе государство должно платить по долгам семьи Поляковых?» Главный удар был направлен на ММТБ, но и про несостоятельность других кредитных учреждений было все четко обрисовано. Репортеры раскопали много вкусных подробностей, а завершили статью мы и вовсе карикатурой самого Полякова в роскошном фраке со знаменитым попугаем какаду на плече, выворачивающим пустые карманы. Бомба рванула так, что уже утром Поляков был у генерал-губернатора, упрашивал того арестовать тираж «Московского слова». Тщетно. Его юристы бросились забрасывать меня судебными исками, но пока шла катавасия, акции банков моментально упали вдвое. Я заработал 500 000 рублей всего за одну торговую сессию. В выходные Поляков начал судорожно собирать деньги, пытаясь предотвратить «Черный понедельник». Подконтрольные ему газеты вышли с опровержениями. Была масса нападок на небесников, но конкретно про меня ни слова. Я ждал, что он начнет переговоры, попытается откатить ситуацию. Тщетно. Зато поужинать в ресторан меня пригласили старообрядцы. Рябушинский, Морозов-младший, пара тузов помельче. Эти были только рады утопить Полякова и компанию. Предложили по 1 000 000 каждый. Фактически мне открыли неограниченную кредитную линию для биржевых операций. Увы, схема с репо-акциями имела свои ограничения. Не так уж много бумаг поляковских банков было в свободном обращении. Почти все, что были на руках у частных маклеров, я уже занял и пустил в дело. Впрочем, «Черный понедельник» случился бы и без денег старообрядцев. Вышла новая статья в «Слове», Московская биржа открылась паническими распродажами. Сливали все, не только акции банков. Выкупая и продавая вновь, я поднял еще 1,5 миллиона. Пришлось целый день без нормального обеда сидеть на бирже. Щекин и Варженевский ходили с квадратными глазами, чуть ли не молились на меня. Перцов даже записал схему с репо, долго удивлялся, что можно зарабатывать такие огромные капиталы из воздуха. Весь вторник и среду Поляков отбивался. Ему удалось собрать какие-то деньги на поддержание курса акций, но они быстро закончились. Он бросился в Госбанк за кредитом, но там его отправили в Питер к Столыпину. Он бы поехал и, может, даже получил поддержку, но повалился рынок векселей. Куча народа решила, что дело запахло жареным, и начали предъявлять бумаги к погашению. А через векселя Поляков и его структуры тоже назанимали ой как много. В четверг банкир сдался. За мной прислали роскошный Rolls-Royce Silver Ghost. Отвезли в Яр, что в Петровском парке. На всякий случай я взял вернувшихся из поездки боевиков. Мало ли что Поляковы удумают. Помнится, у Джека Лондона герой романа «Время не ждет» очень просто вернул свои деньги. Заявился к обмешурившим его банкирам в офис, приставил пистолет ко лбу. Встречал меня лично владелец ресторана, Алексей Судаков. Человек необычной судьбы. Выходец из крестьян, сам бывший официант Яра. Поднялся из низов. Любо-дорого. Пока вел в малый зал, Поляков не мелочился, выкупил ресторан целиком. Прям целые дифирамбы мне спел. Как много в старой столице обо мне слышали, как давно ждали. Успел даже местных цыган прорекламировать. Мол, наши певцы и певички не чета питерским. И все так глазом косил на Распопова да Аронова. Тем я велел повесить кобуры пистолетов на ремни и распахнуть пиджаки, чтобы, так сказать, не было соблазнов. Двери малого зала распахнулись, я увидел прилично так людей, тут же громко пропел. Что-то грустно взять гитару, запеть песню про любовь, или поехать лучше к Яру, разогреть шампанским кровь. На меня все оглянулись, я пересчитал народ. Так, сам Поляков с двумя братьями, трое молодых парней, это, наверное, сыновья, еще парочка крупных мужиков с борцовскими шеями, больше моей ноги, и с хмурыми взглядами. Охрана? Нет, правильно мне пришла в голову мысль взять с собой Аронова с Распоповым. Прямо сходка мафии. И после таких сходок кое-кто бывает знакомиться с тазиком с бетоном на берегу реки. Но чем будем греть кровь? Я, не спрашивая разрешения, прошел к большому столу, сел во главе, не раздеваясь. Черные очки тоже снимать не стал. Боевики встали позади. Банкиры слегка впали в ступор. Все, кроме Полякова-старшего. Тот умел держать удар. Обошел стол, сел напротив меня. «Эй, человек! Шампанского! Вдову Клико неси!» Остальные тоже расселись, но слегка вдали. Официанты мигом притащили несколько ведерок с бутылками, оперативно открыли и разлили шипучку. «Чем хорош шампунь? В бутылку трудно яд добавить. Хотя, говорят, есть умельцы, что через пробку шприцем впрыскивали». Я лишь слегка пригубил вдову. Кислятина. Распопов с Ароновым даже не пошевелились. Молодцы, быстро в столичных раскладах выучились. Морды кирпичом, напряженный взгляд. «Не просчитал я вас, Григорий Ефимович», — нарушил молчание Поляков. «Старею, старею». Но Рябушинским я давно кость в горле. Рады свести счеты. Старообрядческая община подключилась. Это мне тоже ясно. Но тут кто-то еще стоит за вашей спиной. Кто? Слыхал, что на острове Гаити, я отставил бокал, есть такие зомби. Оживший труп. Вроде и помер уже, а глазками моргает, ходит туда-сюда. «Это вы к чему?» «К тому, что твои банки, Лазарь, такие же зомби. Вроде есть конторы, деньги принимаете, а труп трупом». Поляковы недовольно заскрипели стульями, задвигались, но молчали. Дисциплина в семейке была еще та. «Ну хорошо. Что вы предлагаете?» Разговор свернул в деловое русло. Я потребовал приватного разговора, и Поляков тут же выгнал всех в общий зал. Распопов с Ароновым тоже вышли. «Как жить, думаешь, Лазарь Моисеевич?» — спросил я, пробуя оливье. Его подавали странным образом, все ингредиенты отдельно. Морковь, картошка, огурец, отварной язык кубиками и прочее было сложено на тарелке кучками. «Вот как надо!» — Поляков разглядел мое мучение, взял вилку, смешал у себя все ингредиенты в кучу, полил соусом. «Думаю уехать в Париж. Тут обложили со всех сторон, словно медведя в берлоге. Только вы, Григорий Ефимович, зря радуетесь. Думаете, ухватили бога за бороду? Вам в царском селе уже замену готовят. Выпнут на мороз, спасибо не скажут». «Отчего же уезжать? Где родился, там и пригодился». Я последовал примеру банкира с оливье. Вкус оказался, ну, совсем не таким, как в прошлой жизни. Майонеза тут не хватает. Вот в чем дело. «Мне конец. Даже если вы отступитесь, Морозовы с Рябушинскими добьют». «Падающего толкни?» Я задумался. «Поступим так. Я размещу в твоем московском торговом банке депозит. 2 миллиона. На полгода». Лицо Полякова просветлело. «Это покроет твой кассовый разрыв на время и собьет панику. Расплатишься по векселям, которые самые срочные. А там что-нибудь сообразишь. Из Столыпина выбьешь новый кредит. Государство у нас доброе, всем дает на пропитание». Банкир усмехнулся, налил собственноручно нам шампанского. «За что такая милость?» «Да уж, не за просто так», — покивал я. «Первое. Отпишешь на меня Орловский банк. У него же есть экспортная лицензия на зерно?» «Есть». «Прекрасно. Второе. Буду пользоваться без ограничений твоими отделениями в Европе. Во Франции, Германии и Голландии. Дашь распоряжение управляющим, чтобы слушали меня как отца родного». Поляков тяжело вздохнул, достал блокнот с золотым пером, начал записывать. «Крещенных работников запишешь скопом в небесную Россию. Пущай платят членские взносы и голосуют на выборах, как скажу». Я побарабанил пальцами по столу, отхлебнул шампанского. «Последнее. На выходе поцелуешь мне руку и назовешь отче. Без твоих издевок». Поляков побагровел, но смолчал. Мы допили шампанское, вышли из зала. Стоило захлопнуться дверям, Лазарь взял мою руку, поцеловал. «Спасибо за урок, отче». Надо было видеть глаза Поляковых. Только ради этой сцены стоило угодить в прошлое. Провожал нас опять Судаков. В дверях я его прихватил за пуговицу. «Спаси тебя Бог, Лёшка. Уважил. Буду в Москве, зайду еще разок, другой. Может, и не один». Я подмигнул. «Готовь цыган. Только вот что». Владелец Яра почтительно наклонился. Все тоже остановились, начали прислушиваться. «Салат этого француза оливье подавай перемешанным, с добавлением майонеза». «Мы таковой соус сами делаем», — тут же откликнулся Судаков. «Это первое. Второе. Сделай вот какой салат. Кусочки филе сельди пряного посола выкладываешь на плоское блюдо и покрываешь слоями из натертых вареного картофеля, моркови и свеклы. Так аж майонез туда поверху». «И как же называется сие блюдо?» — удивился владелец Яра. «Ша-у-б-а», — по буквам произнес я. «Неужто шифр какой?» — усмехнулся Поляков. «Не ошибся. Шовинизму и упадку, бойкот и анафема». Все впали в ступор и смотрели на меня квадратными глазами.